Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какой-то жадностью набросился на меня, только что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, не понимал моих слов. Но только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя. «Не говорите мне, не произносите!» — воскликнул он чуть не в бешенстве. «Вот, вот, смотрите, читайте, читайте!» Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая — от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад, содержание самого пустого. Все о Кармазинове. И обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первое, от третьего дня, вероятно, была и от четвертого дня, а может быть и от пятого. «Если он, наконец, удостоит вас сегодня, то обо мне прошу ни слова, ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте. В.С. Вчерашнее. Если он решится, наконец, сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так, по-моему. Не знаю, как по-вашему. В.С. Сегодняшнее. Последнее. Я убеждена, что у вас ссору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку. Они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы. Давно собиралась вам подарить. И сверх того моего теньера на время. Вазы можно поставить на окошко, а теньера повесьте справа над портретом Гёте. Там виднее, и по утрам всегда свет. Если он, наконец, появится, примите утонченно, вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером. В.С. Постскриптум. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет.